Глава 23. В этот вечер, около 9 часов, Лидди пришла в гостиную и сообщила, что одна из горничных видела, как двое неизвестных проскользнули за конюшню. Гертруда, занятая своими невеселыми мыслями, вздрогнула и сказала: «Лидди, ты сплошной комок нервов. Ну и что с того, что Элиза видела у конюшни двух мужчин? Может быть, это были Уорнер и Алекс?» «Уорнер сидит на кухне, мисс», — ответила Лидди с достоинством, поджав губы. «Если бы вы пережили то, что пережила я, вы бы тоже стали комком нервов. Мисс Рэйчел, я была бы вам очень благодарна, если бы завтра вы заплатили мне зарплату за прошлый месяц. Я уезжаю жить к сестре». «Прекрасно», — кивнула к ее изумлению я. «Я выпишу чек, и Уорнер отвезет тебя к поезду, который уходит в полдень». Лидди очень удивилась. «Ты прекрасно проведешь время у сестры», — продолжала я. «У нее, кажется, 5 детей?» «Совершенно верно», — ответила Лидди и расплакалась. «Выгоняете меня на улицу после стольких лет? А я еще не довязала вам шаль, и никто не знает, как нужно готовить ванну для вас». «Пришло время мне самой научиться готовить ванну». Я очень старательно вязала. Но Гертруда встала и обняла Лидди за вздрагивающие плечи. «Вы ведете себя, как двое маленьких детей», — стала она успокаивать нас. «Вы же не сможете прожить и часа друг без друга. Прекратите ссориться. Лидди, иди наверх и приготовь тете постель. Она сегодня рано ляжет спать». Когда Лидди ушла, я стала думать о двух неизвестных у конюшни. Беспокойство мое росло. Хелси беспечно гонял в бильярдные шары. Я позвала его. «Хелси, ты не знаешь, в Казанове есть полицейский?» «Констебль», — ответил он лаконично, «ветеран войны без одной руки. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что сегодня чувствую себя очень неспокойно». И я рассказала ему о том, что услышала от Лидди. «Есть здесь кто-нибудь, на кого можно положиться, чтобы он посторожил дом снаружи?» «Мы можем вызвать из клуба Сэма Баханнона», — задумчиво ответил он. «Это было бы неплохо. Он очень умный негр. И если рот у него закрыт, а рубашка спрятана под курткой, то его не увидишь в темноте и на расстоянии ярда». Хелси посоветовался с Алексом, и через час явился Сэм. Ему дали очень простое задание. Кто-то постоянно пытается проникнуть в дом. Охранник должен не напугать взломщиков, а постараться поймать их. Заметив что-либо подозрительное, Сэм подойдет к двери восточного крыла, где дежурят Хелси и Алекс, и предупредит их. Успокоившись, я решила пораньше лечь в постель, чтобы, наконец, выспаться. Дверь между моей спальней и покоями Гертруды была открыта, а двери, ведущие в коридор, заперты, хотя Лидди уверяла, что для нашего взломщика запоры ничего не значат. Как всегда, Хелси наблюдал за восточной дверью. Он любил комфорт и поставил себе тяжелое дубовое кресло, широкое и глубокое. Мы поднялись наверх довольно рано, хотя продолжали беседовать через открытую дверь. Лидди расчесывала мои волосы, а Гертруда — свои. «Ты знаешь, что миссис Армстронг и Луиза сейчас живут в деревне?» — неожиданно спросила меня племянница. «Нет, я очень удивилась. А откуда тебе это известно?» «Сегодня я встретила старшую дочь доктора Стюарта, и она сказала мне, что после похорон они не вернулись в город. Они направились прямо в маленький желтый коттедж, что рядом с домом доктора Уолкера, и будут там жить. Сняли его вместе с мебелью на лето». «Но это же малюсенький домик! Не могу представить себе Фанни Армстронг, живущий в таких условиях». «Тем не менее, это так. Элла Стюарт говорит, что миссис Армстронг очень постарела, она еле ходит. Я легла в постель и до полуночи думала об этом. Электрический свет постепенно выключили. Наступила тьма очередной ночи. Прошло всего несколько минут. Глаза мои привыкли к темноте, и вдруг я заметила в окнах слабые розовые сполохи. Лидди, вероятно, тоже их заметила и вскочила с кровати. В этот момент мы услышали бас Сэма. «Пожар!» — кричал он. «Горит конюшня!» Я видела, как он понесся по дороге. Через минуту к нему подбежал Хелси. Алекс проснулся и тоже побежал вниз по лестнице. Через 5 минут после того, как мы узнали о пожаре, 3 горничные уже сидели на дороге на своих чемоданах. Хотя, за исключением нескольких искр, огня ближе 100 ярдов не было. Гертруда в экстремальных ситуациях не теряется, поэтому она побежала к телефону. Но к приезду пожарных добровольцев из Казановы конюшня уже превратилась в сплошной факел. Машину едва успели вывести оттуда. Как раз, когда пожарные принялись за работу, взорвалась канистра с бензином. Они очень испугались. Так как конюшня стояла на холме, люди, живущие рядом, увидели огонь и решили, что горит все солнечное. Удивительно, сколько народу прибежало на пожар. Скучно им, наверное, жилось в деревне. Еще бы, пожар в солнечном был для них большим развлечением. Конюшня находилась у западного крыла. Не помню, почему я вдруг вспомнила о винтовой лестнице и неохраняемой двери внизу. Лидди уже складывала мои вещи в простыни, готовясь выбросить их в окно, когда я нашла ее и убедила не делать этого. «Пойдем со мной, Лидди, возьми свечу и пару одеял». Она шла довольно далеко позади, когда поняла, что я иду в восточное крыло дома. У лестницы она остановилась и твердо сказала: «Я не пойду туда». «Внизу дверь никто не охраняет», — стала объяснять я. «Кто знает, может быть, конюшню подожгли специально, чтобы отвлечь внимание от двери и забраться в дом». Едва произнеся это, я тут же догадалась, почему возник пожар. Возможно, было уже поздно. Я прислушалась, и мне показалось, что на восточном крыльце кто-то ходит. Но у конюшни собралось так много народу и стоял такой крик, что ничего невозможно было услышать. Лидди собралась уходить. «Ну что ж», — сказала я, — «значит, пойду вниз одна. Беги в комнату Хелси и принеси мне его револьвер. Но не стреляй вниз с лестницы, если услышишь шум. Запомни, что я внизу. Поторопись». Я поставила на верхней площадке лестницы свечу и сняла тапочки. Потом стала тихонько спускаться с лестницы, стараясь не скрипеть. Нервы мои были настолько напряжены, что страх пропал. Как приговоренный к смерти, который спит и ест перед казнью, я уже больше ничего не боялась. У подножия лестницы я сильно ушибла палец на ноге о дубовое кресло Хелси. Я стояла на одной ноге и молча ждала, пока боль немного утихнет. Потом поняла, что была права. Кто-то уже поворачивал в замке ключ, но дверь почему-то не открывалась. Тогда ключ вынули. За дверью тихо переговаривались. В моем распоряжении была всего секунда. Еще одна попытка, и дверь откроется. Свеча освещала сверху лестницу, напоминавшую колодец. И в это мгновение у меня возник план действий. Тяжелое дубовое кресло заняло почти все пространство между стойкой винтовой лестницы и дверью. Я с трудом повернула его на бок, спинка уперлась в дверь, а ножки в лестницу. Когда переворачивала кресло, оно грохнулось об пол, и я услышала, как завизжала Лидди. Через секунду она уже бежала с лестницы, держа перед собой револьвер. «Слава богу!» — выдохнула она. «Я думала, это упали вы!» Я показала ей на дверь И она поняла. «Позови сюда людей, крикни им из окна западного крыла», — зашептала я. «Беги и скажи им, чтобы не задерживались». Она побежала по лестнице вверх, перепрыгивая через ступеньки. Вероятно, она наткнулась на свечу, и та погасла. Я оказалась в кромешной тьме. Как ни странно, но я почему-то совершенно успокоилась. Помню, я обошла кресло и прижалась ухом к двери. Никогда не забуду то чувство, которое охватило меня, когда дверь под давлением извне стала понемногу открываться. Но тяжелое кресло мешало ее открыть, хотя одна ножка у него с треском сломалась. И вдруг я услышала звон стекла. Кто-то разбил окно в карточной комнате. Держа палец на курке, я вздрогнула, и револьвер выстрелил. Пуля пробила дверь. Кто-то выругался, и я впервые услышала голоса преступников. Только царапина. Мужчины с другой стороны дома. Сейчас все они будут здесь. Затем последовал поток грязных ругательств, которые я не буду здесь приводить. Голоса слышались со стороны разбитого окна, и хотя я дрожала от страха, все равно твердо решила, что не пущу их дальше, пока не подоспеет помощь. Я поднялась по лестнице на несколько ступенек, чтобы видеть происходящее у разбитого окна карточной комнаты. Я увидела, как человек небольшого роста перекинул ногу через подоконник и вошел в комнату. Он запутался в занавесках, освободился и направился не ко мне, а в сторону бильярдной. Я снова выстрелила. Что-то разбилось, стекло или фарфор, осколки посыпались на пол. Потом я побежала вверх по лестнице и дальше по коридору к западному входу. Там стояла Гертруда, чутко прислушиваясь к выстрелам. Должно быть, я выглядела ужасно. Волосы закручены на бигуди, ноги босые, в руках револьвер. У меня не было времени разговаривать с ней. В холле внизу послышались шаги. Кто-то побежал вверх по лестнице. Думаю, я просто рехнулась, поскольку перегнулась через перила и снова выстрелила. Хелси снизу закричал мне: «Что ты там делаешь? Ты с ума сошла? Чуть меня не убила!» И тут я потеряла сознание. Когда пришла в себя, Лидди терла мне виски хинной водой, а в доме продолжались поиски. В общем, взломщик удрал, конюшня сгорела дотла. Толпа веселилась, видя, как догорают бревна, а добровольцы пожарные поливали из садового шланга горящие доски. Хелси и Алекс обыскали в доме каждый уголок на первом этаже, но никого не нашли. То, что мне все это не пригрезилось, доказывало разбитое окно и опрокинутое кресло. Пробраться на второй этаж неизвестный практически не мог. Он не мог воспользоваться большой лестницей. Из восточного крыла на второй этаж пройти было невозможно, а в западном крыле Лидди стояла у окна, рядом с которым находилась лестница для прислуги. Но в эту ночь спать мы не ложились. К поискам присоединились Сэм Буханнон и Уорнер. Было осмотрено все до последнего шкафа, даже подвал. Но безрезультатно. Во входной двери восточного крыла осталась дырка от моей пули. Сама пуля застряла в перилах крыльца. Красные пятна на крыльце свидетельствовали о том, что она достигла цели. «Кто-то теперь будет хромать», — заметил Хелси, установив направление пули. Пуля могла попасть только в ногу. С тех пор я внимательно разглядывала каждого мужчину, попадавшегося на глаза, пытаясь установить, не хромает ли он. Но в Казанове не было хромых мужчин. Хромал только стрелочник, но он, как мне сказали, был без двух ног и ходил на протезах. Итак, наш взломщик исчез, а вместо конюшни в Солнечном лежала груда дымившихся черных бревен. Уорнер клялся, что это был поджог, так как одновременно была предпринята попытка проникнуть в дом. Его утверждение не вызывало никаких сомнений.